Глава 21. С улицы, с мороза, духота в палате показалась застойной. Третьяков осторожно притянул за собой дверь, пошел на носках. Когда глаза начали различать, увидел, раздеваясь, что с соседней кровати, с подушки, улыбается Отраковский. И самому смешно стало, когда увидел со стороны, как он крался в темноте между кроватями. «Капитан!» — шепотом позвал он. «Потяните рукав!» Отраковский сел на кровати. Босые ступни плоско стали на пол. После недавнего приступа был он совсем слабый. Почти не вставал. А тогда забегали врачи по этажу. Зачем-то внесли ширму из простынь. Отделили его от палаты. Он лежал холодный. Изредка открывал тусклые глаза. «Не напрягайтесь. Держите только, держите», — говорил Третьяков. «Я сам из него вылезу». Вылез, отдышался, поправил повязку. «Спасибо». «Курить хочешь?» «Помираю. Все искурил». Слабой рукой Отраковский полазил у себя под подушкой, начал надевать халат. «Пойдем. Я тоже постою с тобой. Все равно не сплю». «А что не спите? Болит?» «Мысли всякие. Мысли». Третьяков радостно улыбнулся. Ему все время чего-то хотелось улыбаться. «Думать будем после войны. Он, старых, спит, как святой. Ничего не думает». Старых спал ничком. Свесившаяся рука доставала до полу. И ничуть ему не мешало, что рядом с ним шепчутся в темноте. Повернулся на бок, хрустнул сеткой. Он хоть и не высок, а весь как каменный, чмокнул губами во сне и мощно захрапел. Белый гипсовый сапог высунулся из-под одеяла. «Я вот так спал на фронте», — говорил Третьяков, пряча обмундирование под тюфяк. «Где приткнулся, там и сплю. Сейчас даже удивительно. У нас комбат спал в землянке. Снаряд под землянку угодил. Грунт болотистый, снаряд фугасный. Ушел в глубину. Выбросить землю силы взрыва не хватило. Спучило нары, а он и не проснулся. Утром глядит, земляные нары под ним горбом. Вот я тоже так спал. А здесь и в шее нет, а как будто что-то кусает по целой ночи. Меня тут не хватились? Нет». Раскатав тюфяк поверх обмундирования, Третьяков надел халат. «Пошли». Свыкшийся с темнотой глаза резанул по зрачкам свет в коридоре. Отошли к операционной, к дальнему окну. Отсюда видны были огни вокзала, огни на путях. Окно это было такое же, как все, а вот около него почему-то происходили самые откровенные разговоры. И с Сашей они тут сидели. Третьяков так долго не курил, что от первых затяжек на всю глубину легких ударило в голову, и губы занемели. Он смотрел в окно и сам себе улыбался, не замечая. Она от Раковского хорошим от него веяла. При нем привезли этого мальчика. На глазах оживал. Щеки синеватые с мороза. От госпитальной жидкой кормежки во всех в них кровь не греющая, а улыбается. Весел. Но даже когда улыбается, есть во взгляде серьезность. Глаза повидавшие. Он ожалел его и завидовал. В 41-м году, когда сам он, раненый, попал в плен, и гнали их под конвоем, увидел он с холма всю колонну. Прошел дождь, солнце светило предвечернее. Свет его был такой щемящий, словно не день, а жизнь догорает. И по всей дороге под автоматами брели пленные, растянувшийся, колышущийся строй. А там, куда их гнали, посреди голого болота сидели люди. Сотни, может быть, тысячи людей. Земли под ними не было видно. Головы, головы, головы, как икра. Вот такие мальчики, стриженные наголо. Сколько из них могли бы сейчас жить? Впервые тогда он понял, увидав, как мало в этой войне значит одна человеческая жизнь, сама по себе бесценная, когда счет идет на тысячи, на сотни тысяч, на миллионы. Но вот эти так мало значащие жизни, эти люди, способные в бою сражаться до последнего, а там, доведенные до того, что скопом, отпихивая друг друга, кидались на гнилые очистки, и охрана, сытые молодые солдаты, забавы ради, потому что это позволено, можно, лениво стреляли в них из-за проволоки. Вот эти люди, они какие-то особые, другие. И есть единственная сила, способная все одолеть. С какой беззаветностью, с какой готовностью к самопожертвованию поднимается эта сила всякий раз в роковые мгновения, когда гибель грозит всему. Там в плену был с ним летчик. Вот такой же мальчик, постарше немного. Его подбили над самой целью, над переправой, куда он один долетел. И он, не дрогнув, направил свой самолет в железнодорожный мост. На верную смерть. И жив остался, отброшенный взрывом. Он умер от заражения. А до последнего момента все мечтал бежать из плена. И тоже, если б бежал, доказывал бы, что никого не предал, не изменил. Как не раз приходилось это доказывать Отраковскому. И тоже осталось бы на нем незримое, несмываемое пятно. В плену ничто Отраковскому не было обидно. Враг есть враг. От него он не ждал для себя ничего хорошего. И сердце у него там было как каменное. Но когда не верят свои, вот этого нет тяжелей и обидней. Приглушенное двойными окнами, раздалось гудение идущего поезда. Минуя станцию, мчался товарный состав. Два паровоза мощно тянули его. Он все шел и шел. Все возникали на свету, возникали и исчезали. Вагоны, платформы. Мчался тяжелый воинский эшелон. Туда, к фронту. И здесь, на отдалении, воззванивали стекла. А когда словно оборвался состав, и пусто стало на путях, они с одинаковым выражением глаз посмотрели друг на друга. И впервые увидел Третьяков, что Тарковский не стар, просто худ очень. Один костяк остался. Однажды, когда меняли белье в палате, и Тарковский, сидя на койке, стянул с себя через голову бязевую рубашку, обнажив могучий, выгнутый дугою, весь из острых позвонков хребет, Третьяков случайно увидел эту его руку, которой он сейчас оперся подоконник, перемятая, со страшными ямами, затянутая глинцевитой сморщенной кожицей, словно мясо из нее вырвано клоками. И вот с такой рукой воевал человек, орден боевого красного знамени заслужил. «Пропуск в жизнь», как однажды назвал его. «А ведь еще будем вспоминать это время», — сказал Отраковский, и глаза его блестели особенно. «Кто жив останется, будет вспоминать. Тянет уже туда». «Тянет». Третьяков поражался, что капитан говорит то самое, что и он чувствовал. «Там, когда уж совсем прижмет, думаешь другой раз, хоть бы ранило. Хоть бы перебило что-нибудь. А тут...» Отраковский смотрел на него, как отец на сына. «Там головы не подымешь, а душа разгибается в полный рост. Вот потому я люблю взвод управления», — перебил Третьяков. «Ему тоже хотелось сказать. Оторвался от батареи, и никого нет над тобой. Чем к передовой ближе, тем свободней». «Через великую катастрофу великое освобождение духа», — говорил Отраковский. «Никогда еще от каждого из нас не зависело столько. Потому и победим. И это не забудется. Гаснет звезда, но остается поле притяжения. Они еще долго стояли у окна, курили, взволнованные. И когда молчали, тоже разговаривали. Глядя в добрые глаза этого мальчика, в глубине суровые, Отраковский всю его судьбу в них прочел.